Говорит радио «Свобода». Как умер фильм «Мы двое мужчин»? У меня была однажды захватывающая работа в кино. Счастливая в смысле удовлетворения от ее процесса. Результат получился, правда, курьезный, возможно, только в советском кино. Мне многого не жаль, своих книг не жаль. В каждой была доза фальши. А вот кинофильм «Мы двое мужчин», по моему сценарию, это фильм жаль. В нем фальши не было. Редчайший случай. Когда киевская студия имени Довженко предложила мне сделать сценарий из рассказа «Юрка. Бесштанная команда», я в восторг не пришел. По мнению кинозрителей, это одна из худших студий страны. Она специализировалась на пропагандно-сентиментальных картинах, взять все самое неудачное из так называемых трагедий Довженко. Александр Довженко был противоречив. Он мог гениально снять правду, но тут же истолковав ее самым пошлым ходульным пафосом. Он вошел в историю мирового кино не благодаря, а несмотря на идейность, доказав, однако, что талант и безвкусица, к сожалению, вполне совместимы. Обидно тем более, что в жизни, как человек, по крайней мере под конец ее, Довженко казался обладающим большим тактом, деликатным, скромным, похожим на Чехова. Я с ним был знаком, незадолго до его смерти, правда, в период опалы, отверженности, что важно. Я работал на Каховском ГЭС, а Довженко жил там, вынашивая свою поэму о море. Образовался маленький литературный кружок, которым поручили руководить мне. Довженко, совершенно одинокий и очень несчастный, приходил на огонек, горячо обсуждал стихи и рассказики членов кружка, и, признаться, я обязан ему многим. Он поддерживал малейшие крохи человечности в моих писаниях и деликатно, неотразимо убивал фальшь, пафос или мелодраму. Тем более для меня загадка, как именно все это он позволял самому себе. На киевской студии он посадил большой яблоневый сад и насадил столь идейной патетики, выродившуюся карикатуру у его учеников. Мой рассказ «Юрка. Бесштанная команда» не имел политики. Это о шофере за булдыги, которому случайно пришлось заботиться о ребенке, и в грубой хамской душе пьяницы вдруг пробудилась человечность. То есть сюжет совершенно не для студии Довженко, но сценарий я написал. На обсуждении у директории и режиссеров было странные растерянные лица, но под конец они потеплели, и вдруг принято, вместо того, чтобы зарубить безыдейный, не социалистический материал, его взволнованно и почти заговорчески одобрили. Один режиссер Параджанов попытался все же свернуть к трагедиям Довженко. Предложил, чтобы герои заехали в Канев, возложили цветы на могилу Довженко. Ветер дует им в лица, играет музыка, и слезы выступают на глазу за булдыги. Я отказался. Никто из знаменитостей сценария не взял. Тот занят фильмом «Историко-революционный». Тот о маньяках-животноводах. Параджанов только что закончил тогда «Тени забытых предков», вергнувшиеся в ужас Министерства культуры. Потом эта картина приобрела мировую славу. Но тогда она была запрещена. Разрешена, снова запрещена. Пошла третьими экранами под сурдинку и, кажется, лишь чудом избегла судьбы умереть на полке. Параджанов взял было мой сценарий, который я назвал «Мы двое мужчин», но быстро отказался по двум причинам. Одна. Я не соглашался добавить патетики. Другая смешная. На студии сварганили ленту «Бухта Елены», а нахимовцев вбухали уйму денег и... но не дотянули до уровня даже самого последнего сельского проката. И вот Параджанову предложили спасти ее. Перемонтировать, доснять без указания в титрах фамилии, пообещав за это квартиру на Брест-Литовской шоссе. Он жил очень скверно. Взялся за бухту Елены и получил квартиру. Так все счастливо сложилось до сценария, потому что его взял никому неизвестный режиссер, работавший до этого в театре, немолодой и спокойный работающий Юрий Семенович Лысенко. Главную роль он поручил Василию Шукшину, малоизвестному тогда актеру. Съемочная группа канула куда-то в провинцию на все лето, ибо фильм требовал сплошных натуральных съемок по селам, дорогам и маленьким городкам. И потому что снимались не в павильонах, а в натуре, для массовых и многих ролей не занимались громоздкой выпускной профессиональных актеров из Киева, а брали колхозник, торговок, пенсионеров, кто и какой встретился. Случалось чудо. Съемочный аппарат снял жизнь. Причем съемки обошлись дешево до смешного. Самый экономичный фильм студии. Он же оказался безукоризненным правдой искусства. Группа вернулась, показала отснятый материал, и он произвел на директорию впечатление шока. Это невозможно было исправить как бухту Елены. Это нужно было бы принять целиком, либо снимать все сначала. Образно говоря, как если бы в мастерскую по изготовлению первомайских транспарантов Илья Ефимович Репин принес картину «Бурлаки» или «Крестный ход». Но у студии был перманентный скандал с забракованными, недоведенными до проката лентами, миллионные перерасходы. Посовещавшись, повздыхав, приняли за попытку пририсовать «Бурлакам» беззаботные улыбки, привесили на барку плакат «Первый хлеб государству». Этот период работы ножницами я уже не вспоминаю тепло, то была экзекуция, конечно. Обрубили, обкарнали, вырезали самое сочное, однако жизнь так и не удалось загнать в плакат. Еще я вспоминаю, как рабочие люди, влюбленные в картину, не помнили о часах, сидели ночами, если надо, в воскресенье, по 100 раз бились над каким-нибудь пустяком, пока он не получался, и радовались тому, как дети говорили: «Фильм, конечно, не выпустят, но надо хоть раз в жизни сделать что-то для своего удовольствия». И Лысенко, и я, мы видели, что дирекция уже расчищает для картины место на полке. Но тут начался период, очень краткий, когда вдруг стало модно либеральное отношение к литературе. Апогеем его была публикация «Одного дня» Ивана Денисовича. В Киев заехала влиятельная в киномире особа, главный редактор журнала «Искусство кино». Сообщила сенсационные новые веяния, посмотрела нашу картину и пришла в восторг. Она написала хвалебную статью, которую целым подвалом дала сама правда, поверив, конечно, на слово, потому что картину почти никто не видел, она еще не была готова. Статья в «Правде» была для студии Довженко ударом грома. Мы не знали, что и думать, нас поздравляли, из грязи в князи, известно, что мнение правды – закон. Немедленно второй удар грома. Мы двое мужчин, вместе с фильмом «Знакомьтесь, Балуев», выдвигается от СССР на московский международный фестиваль. Это был тот самый фестиваль, на котором первый приз получил Феллини за 8,5, на экране в СССР не показанный. Все произошло так скоропалительно, что еда приготовили для фестиваля копию, и всей группы успели приехать в Москву только режиссер и я. Фестиваль начался феерическим появлением на сцене целой демонстрации группы, создавшей «Знакомьтесь, Балуев». Актрисы со слепительными платьями, цветы, вспышки, овации, честь советской деятелей кино. А мы с Лысенко сидели на балконе и лихорадочно думали, где достать на прокат костюм и бабочку. Хорошо, что нам представляться не сегодня. Пошел сам высочайший идейный, вершина социалистического реализма, кинофильм «Знакомьтесь, Балуев». О положительном коммунисте-хозяйнике, прокладке трубопровода, о перевыполнении заданий с борьбой за досрочное выполнение пятилетки. На фестивалях аплодируют по ходу фильма в лучших местах. Этот фильм прошел по грубовое молчание зала. Когда он кончился, жидкие, вежливые аплодисменты ознаменовали полный повал. Я взглянул на членов жюри. У иностранцев были по-детски ошеломленные физиономии. А председатель жюри Григорий Чухрай прятал глаза. Стало ясно, что у Балуева нет шансов даже на какую-нибудь поощряющую премию. И, естественно, честь кинематографии страны может быть спасена только вторым фильмом. СССР, как организатор, единственный получил право на показ двух фильмов. Здесь произошла история, подробности и объяснения, которые я толком не знаю и по сей день. На доске объявлений Кремлевского дворца съездов, где происходил фестиваль, оказалось приклеено кнопками маленькое объявление. Вместо фильма «Мы двое мужчин» от СССР будет демонстрироваться фильм «Порожний рейс». Бабочке не понадобилось. Мы с Лысенко из князя обратно вернулись к грязи. Моментально настали сторониться, как зачумленных. И к чему мы не кидались, Григорию Чухраю, к начальнику главка кино Баскакову и так далее, никто ничего не мог объяснить более внятно, чем поступило такое мнение. Мы пришли к заключению, что после провала Балуева, вероятно, встревоженный отдел культуры ЦК только теперь кинулся просматривать второй, до сих пор шедший в тени фильм «Мы двое мужчин», и охнул. Разве можно представлять СССР картиной с какими-то бабами, с ужасными платками, сопливыми детьми, халатно неотремонтированными дорогами, частные гуси, самогон, понимаете? И ни слова о ведущей роли партии, хотя бы для приличия. Возможно, за промашку кому-то попало по первое число, но тихо. Корреспондентов пресс-бюро удовлетворило ответом, заменили картину на более сильную. Порожний рейс по сценарию Сергея Антонова, надо сказать, был неплохой. Скромный человеческий фильм, но с натяжкой его можно было квалифицировать как фильм о борьбе за темпы социалистического строительства. Он благополучно получил хотя бы уж из одной тактичности к стране-организатору бронзовую медаль. Там конфликт в том, что шоферы занимают приписками рейсов, а излишки бензина сливают в лесу. Западные члены жюри, незнакомые с социалистическим хозяйством, видимо, конфликта не поняли. Член жюри от Италии, седой старичок, осторожно спросил у Чухрая: «Да, очень хороший фильм, но зачем они выливали бензин? Он же стоит деньги». Чухрай долго втолковывал ему, но старичок, кажется, все равно не понял. Однако медаль дали. Фестиваль прошел для хозяев трудно. Фильм «Феллини» 8,5, конечно, был 9 голов выше других, но когда прошло время огласить результаты, оказалось, что разражается скандал. Жюри разделилось пополам. 6 западных членов, включая Стэнли Крамер и Жанна Море, были за Феллини, естественно, а 6 из социалистических стран против. Чухрая, как председателю, выпало выбирать, какой стороне отдать свой решающий голос. Шло время. Зал и фойе гудели, а Чухрай, красный, мокрый и несчастный, метался между ложей жюри и телефоном, спрашивающий у самых верхов, какое ему иметь мнение. Тогда взбешенный Крамер и Море пригрозили, что уезжают и огласят эту историю на весь мир, и поступило мнение отдать гран-при Феллини. 8,5 затем показали только избранным в Доме кино и Союзе писателей, а жюри следующих московских фестивалей набирают теперь обдуманнее. А наши двое мужчин пошли в третьестепенных кинотеатрах и умерли. Я не уверен, что уничтожены копии и негатив, как изъяты и уничтожены по библиотекам мои книги. С литературой легче. Рукопись есть собственность автора, копии и фотокопии можно сохранить. Коробки с кинофильмами – собственность государства, а если они гибнут, то уж гибнут безвозвратно. 23 декабря 1972 год.